Григорий Дашевский. Где поставить памятник? В расчете на будущее можно было бы поставить памятники диссидентам уже сейчас. Но не торжественные, а фиксирующие это их промежуточное присутствие в нашей жизни, уже не электризующие, еще не мраморное. Где поставить памятник Буковскому – вопрос сложный. То ли у памятника Маяковскому, где он организовывал поэтические чтения, то ли у Владимирской тюрьмы, то ли у одной из спецлечебниц. А вот где поставить памятник участникам демонстрации, ясно. Там, где она и проходила, на Лобном месте. 7 фигур в натуральную величину сидели бы на краю тротуара, как они сидели 25 августа 1968 года. Если гуляющие граждане будут отламывать им бронзовые очки или древки плакатов, это будет только продолжением происходившего в тот день. В малиннике, в крапивнике, в огне. Желание, как выйдя на закланье, забыть, что мир кончается Казанью, и грачьим криком в забранном окне. Беспамятно, бессонно и счастливо, как на треножник сложенный телок, расти костер, гори дуга залива, сияй в потьмах, безумный мотылек. Между явью и сном, между боем кукушки и стуком машинки, на пруду жестяном жестяные кувшинки. За китайской стеной ты скончаешься там же, где зачат, где мишени кружок жестяной или солнечный зайчик, где качается лист театрального грома, где ты дома и где ты не дома, где твой путь, как и прежде, кремнист.